Какое-то подобие жизни еще теплилось в этом человеке. А с ним было покончено. И наша месть свершилась. Сердитый на всех приказал Текпанакам собирать вещи, готовиться к маршу, тогда как остальные трое стариков вместе со мной переправились вброд обратно через реку, где нас ждала Бьюриби. Я молча показал ей заляпанные кровью опалы. Уж не знаю, что она еще видела, слышала или о чем догадывалась. Даже не могу предположить, как я сам выглядел в тот момент. Но Бью смотрела на меня глазами, полными жалости, упрека, печали и, главное, ужаса. На какой-то миг она даже отстранилась, когда я протянул ей руку. «Пойдем, ждущая луна», — сказал я Бью каменным голосом. «Я отведу тебя домой». Его священному императорскому католическому величеству, императору Дону Карлосу, нашему королю и повелителю, наимудрейшему и проницательнейшему из государей из города Мехико, столицы Новой Испании, на следующий день после праздника очищения Девы Марии, год от Рождества Христова, 1530-й, шлем мы наш нижайший поклон. Позвольте высказать самое глубокое и искреннее восхищение основательностью и смелостью познаний и суждений Вашего Величества в области умозрительной агиологии, изучения жизнеописания святых. В связи с высказанной нашим монархом в последнем письме блестящей догадкой, а именно о том, что самое любимое божество индейцев, столь часто поминаемый нашим ацтекам Кецалькоатль, мог быть в действительности никем иным, как апостолом Фомой, посетившим здешние земли 15 столетий тому назад, с высокой целью принести туземным язычникам свет Евангелия. Разумеется, государь, даже мы, будучи епископом Мексики, не можем придать столь смелой гипотезе официальное звучание, не обсудив ее предварительно в кругу светил теологии и иерархов Святой Церкви. Однако мы можем с полным на то основанием утверждать, что располагаем рядом сведений, свидетельствующих в пользу теоретического допущения, высказанного Вашим Величеством. Первое. Так называемый пернатый змей был неким сверхъестественным существом, почитаемым всеми народами, населяющими Новую Испанию, вне зависимости от того, каким бы еще ложным богам они ни поклонялись. Имя его при этом звучит по-разному. Кецалькоатль среди говорящих на науатль, Кукулькан среди говорящих на майя, Гукума среди народов, обитающих дальше к югу, и так далее. Второе. При этом все вышеупомянутые народы утверждают, что первоначально Кецалькоатль был смертным человеком, или во всяком случае был воплощен в смертном короле или императоре, каковой, претерпев преображение, обрел качество нематериального и бессмертного божества. Поскольку календарь индейцев раздражающе бесполезен, а книг даже по их мифологической истории более не существует, мы едва ли в состоянии достоверно датировать время предполагаемого земного правления Кецалькоатля. Следовательно, он вполне мог быть современником святого Фомы. Третье. Все эти народы одинаково сходятся на том, что Кецалькоатль был не столько правителем или тираном, каковыми в большинстве своем являлись их владыки, но наставником и проповедником, а также придерживался религиозному убеждению обета безбрачия. Кецалькоатлю, кроме того, приписывают изобретение или введение в обиход многочисленных искусств, ремесел, обычаев, верований, etc., которые существуют по сей день. Четвертое. Среди бесчисленных божеств этих земель Кецалькоатль был одним из немногих, кто никогда не требовал человеческих жертвоприношений. Ему всегда предлагались лишь невинные дары – птицы, бабочки, цветы и тому подобное. Пятое. Церковь утверждает, что святой Фома действительно совершил плавание на восток, в Индию, где обратил в христианство множество языческих народов. «Разве неразумно предположить, — вопрошает Ваше Величество, — что святой апостол делал то же самое и в неизвестных прежде Европе Индиях Запада. Нечестивый материалист вполне способен заметить, что до Ост-Индии благословенный Фома вполне мог добраться и по суше, преодолевая не столь значительные водные преграды, тогда как возможность пересечь море и океан 15 столетий назад, когда люди еще не умели строить современные каравеллы, представляется весьма сомнительным. Однако, если мы проявили скепсис в отношении способностей одного из 12 апостолов